Глава 22. 1957 год. Точно так же, как в самый обычный год, жители Плаки готовились к празднику в честь Дня их святого. Но в этом году все должно было стать иначе. В этом году им предстояло разделить праздник с обитателями Спинолонги, их ближайшими соседями, которые в течение многих лет существовали только в воображении деревенских. Для некоторых это означало, что они будут приветствовать возвращение домой почти забытых друзей. Для других это означало столкновение с самыми глубокими предрассудками, попытку справиться с ними. Им ведь предстояло сесть за один стол и разделить пищу с их до сих пор невидимыми соседями. Георгис был одним из тех немногих, кто знал реальную жизнь колонии. Многие на Крите год за годом наслаждались финансовыми выгодами, имея отличный рынок сбыта за проливом, потому что снабжали колонию большей частью всего необходимого. Для них перспектива закрытия колонии означала потерю бизнеса. Нашлись и такие, кто испытывал определенное облегчение при вести о кончине Спинолонги. Огромное количество тяжело больных мужчин и женщин совсем недалеко, за узким проливом. Вот что их всегда тревожило. И несмотря на знание того, что болезнь эта совсем не так заразна, как многие другие, они все равно боялись подхватить бациллу. Эти люди даже не задумывались о том, что теперь лепра стала излечимой. Но были и такие, кто с радостью ожидал своих гостей в этот исторический вечер. Мать Фатини, Савина Ангелопулос, до сих пор не могла забыть свою милую подругу Элени, по которой горевала много лет. Для нее увидеть Марию снова на свободе было огромным счастьем. Это означало, что теперь в семье Петракис осталась одна трагедия вместо двух. Фатини радовалась, как никто другой, если не считать Георгиса. Она ведь должна была воссоединиться со своей лучшей подругой. Им не нужно было больше сидеть в полутьме дома Марии на Спинолонге. Они могли спокойно устроиться на светлой террасе таверны и обсудить дневные события, наблюдая за тем, как садится солнце и всходит луна. В палящей жаре этого августовского дня в кухне таверны Стефано сготовил огромные блюда рагу из козлятины, жарил меч рыбу, варил плов и пек медовое печенье с изюмом. Это будет пир на весь мир, и вкусной еды должно быть очень много. Вангелис Лидаки очень любил подобные события. Он наслаждался эмоциональным жаром, наполнявшим такие дни, выбивавшиеся из обыденности. Еще он отлично понимал, что это означает для Георгиса, одного из его постоянных, пусть и неразговорчивых посетителей. Вангелису даже пришло в голову, что некоторые из обитателей Спинолонги могут стать новыми жителями Плаки, увеличив население деревни и его собственные доходы. Успех для Лидаки оценивался количеством пустых бутылок из-под пива и ракии, которые он собирал в конце каждого дня в старые ящики. Теперь он надеялся, что таких бутылок заметно прибавится. Сами бывшие прокаженные испытывали такие же смешанные чувства, как и люди, готовые принять островитян. Некоторые из обитателей колонии даже самим себе не осмеливались признаться в том, что отъезд наполняет их таким же страхом, как и прибытие на остров. Спинолонга давала им и во сне не снившуюся прежде защиту, и многие боялись ее потерять. Некоторые из островитян, несмотря на то, что на них болезнь не оставила видимых следов, все равно были полны опасений, думая, что никогда уже не смогут жить нормальной жизнью. Что же касалось молодых? Димитрий был не единственным из них, кто вообще не знал ничего, кроме Спинолонги. Она была всем его миром, а все внешнее оставалось для него не более реальным, чем картинка с какой-нибудь книги. Даже деревня, которую они видели каждый день по другую сторону пролива, казалась не более чем миражом. Марии не приходилось прилагать усилий, чтобы вспомнить жизнь на Крите, хотя иногда и казалось, что прошлое, на которое она оглядывалась, принадлежало не ей, а кому-то другому. Что может ждать женщину, лучшую часть жизни, проведшую в качестве прокаженной, превратиться теперь в старую деву? Все, что в действительности могла видеть Мария по другую сторону непрерывно кипящих вод, представляло собой темноту и неуверенность. Многие жители Спинолонги провели последний месяц перед отъездом, тщательно упаковывая каждую вещицу, чтобы все забрать с собой. Это были те, кто уже получил радостный отклик от своих родных, которым они написали, чтобы сообщить весть об освобождении. Они знали, им будет где распаковать свою одежду и посуду, кастрюльки и драгоценные коврики. Другие словно не обращали внимания на то, что должно произойти. До последней минуты, занимаясь обычными делами, как будто ничего в их жизни не собиралось меняться. Август был даже более жарким, чем обычно, с яростными ветрами, которые пригибали к земле розовые кусты и срывали с веревок сушившееся белье, унося его вдаль, как гигантских белых чаек. К полудню все, кроме ветра, затихало. Он продолжал колотиться в двери и стучать ставнями, пока люди дремали в полутемных комнатах, прячась от солнечной жары. Но вот настал день отъезда, и были люди к нему готовы или нет, пришло время покидать остров. На этот раз не только Георгис отправился к Спинолонге, но еще и полдюжины деревенских рыбаков, наконец-то поверивших, что бояться нечего, чтобы помочь перевести со Спинолонги людей со всеми их пожитками. В час дня 25 августа с берега Плаки люди увидели эту маленькую флотилию. Накануне в церкви святого Пантелеймона был отслужен молебен, но уже за много дней до этого люди шли и шли в церковь, чтобы зажечь свечи и прочитать молитвы. Они произносили слова благодарности, глубоко вдыхая, чтобы успокоить взвинченные нервы, наслаждались густым, сладким ароматом ладана. Они просили Бога дать им достаточно храбрости для встречи с миром, лежавшим за узкой полоской воды. Первыми усадили в лодки самых старых и тех, кто был еще болен. Осликам в тот день пришлось основательно потрудиться, топая сквозь туннель туда и обратно, перевозя имущество людей и волоча тележки, нагруженные коробками и ящиками. Огромная гора вещей выросла на берегу, превращая давнюю мечту в ощутимую реальность. Только теперь некоторые поверили, что старая жизнь закончилась и должна начаться новая. Проходя через туннель, они как будто слышали биение собственных сердец, отдававшееся от холодных каменных стен. Киритис встречал переселенцев на берегу в Плаке, убеждая тех, кто не поправился еще до конца и должен был поехать в Афины, продолжать лечение и очень внимательно относиться к себе. Среди тех, кто задержался на острове, были Лопакис и Мария. Доктору необходимо было разобраться в оставшихся бумагах и уложить все необходимое в коробки. Эти медицинские отчеты давали его пациентам чистый вексель здоровья и должны были находиться под его личным присмотром, пока все не переберутся на Крит. Только тогда доктор собирался вручить каждому его документы. Это были паспорта островитян, дававшие им полную свободу. Мария, в последний раз выходя из переулка, ведшего к ее дому, посмотрела на холм на больницу. Она увидела Лопакиса, тащившего вниз по дороге тяжеленные коробки, и поспешила ему на помощь. Вокруг видны были следы поспешного отъезда, ведь некоторые до последнего момента отказывались верить, что действительно смогут уехать. Кто-то забыл закрыть окно, и теперь рама хлопала на ветру. Несколько ставен соскочили с петель, и занавески плескались снаружи, как паруса.